Харх-А-Ан. Перпендикулярные уровни. Невидимый спектр. Квази-Ярус. Год 123. Месяц ядовитых трав. Нулевое время. Каждый мир, даже самый сумбурный на первый взгляд и необъяснимый, самый нелогичный с точки зрения земного логика, абсурдный и бессмысленный, фактически не менее упорядочен и конкретен, чем мир, привычный наблюдателю, там, где перестает действовать земная логика, начинает действовать логика неземная, только и всего, и нечего выдуриваться, пытаться подстроить под себя то, что существует помимо твоей воли, что существует, даже и не замечая твоего существования, не замечая тебя самого. Нечего дергаться и пытаться все осмыслить, привести к известным тебе знаменателям. Все это бесполезная затея, бесполезная и иссушающая мозг. Ибо ползет улитка по стебельку травинки, не ведая ни одного закона окружающего ее мира, не ведая, но подчиняясь им, существуя по ним. А следовательно, и сама она – часть этого мира, часть многосложной совокупности его законов, сама один из таковых, потому и необорима в миллионах и миллиардах поколений. Ищущий же объяснений всему, желающий постичь непостижимое, вырывается из жизнеустойчивой совокупности этой, из самого симбиоза живого и неживого, материального и нематериального, и ополчается против него все живущее по законам, и внутри них стремится поглотить изгоя или выпихнуть пробравшегося внутрь. Так случается в своем мире, сплошь и рядом случается, а в чужом, в мире, существовавшем без тебя и тебе подобных, в мире, не породившем тебя, а лишь принявшем на время, как в нем. Столь же он суров к нарушающему закону чужаку, или он его не приемлет ни в единой ипостаси, ни в нарушении, ни в соблюдении? Нет ответа и не будет. Нечего даже пытаться отыскать его, ибо ничто не повторяется в точности никогда и нигде. Что же делать, как быть? Из трясины можно вытащить палец, руку. Но если тебя засосало с головой, что делать? Так или примерно так, думал Иван, находясь в полуобморочном состоянии, то всплывая на поверхность, то проваливаясь в бездну. Мысли были несвязные, путанные, но именно они почему-то лезли в голову, и изгнать их не было сил. Иван даже не знал, сколько времени он лежит в состоянии прострации. Ему казалось, что очень долго, чуть ли не всю жизнь. Несколько раз его принимались пинать ногами под ребра, но он не вставал, а наоборот – сразу же отключался, уплывал. Видно, на превращение в многолапого и стоглазого ушло столько сил, что ему еще не скоро придется выкарабкаться. Да и придется ли? Откуда-то издалека доносились хрипатые голоса. «А слизняка куда? В утилизатор?» «Не, не надо». «Почему?» «А потому. Не мы его сюда впихнули, не нам и выпихивать». «Загадками, говоришь? Дурья башка! Может, его кто на ниточке ведет, понял? А ты дернешь, кончик-то тебя и по макушке огреет самого. А то еще чего, тут с умом надо. Пускай ползет, какое нам дело?» «Вот это точно, дела нет. А только место свое знать надо, гнида!» Ивану опять раза три кряду саданули по ребрам. Он перевернулся на бок, скрючился. И все-таки голова постепенно прояснялась. Да и тело оживало, но Иван не спешил. Он решил, что поднимется или сделает попытку подняться лишь тогда, когда силы восстановятся полностью, ну, хотя бы на две трети. Он незаметно просунул руку в пояс, нащупал шарики стимуляторов, очень осторожно и медленно, чтобы не вызвать подозрений, если за ним следят, поднес руку ко рту и проглотил сразу. 5 или 6 шариков. Он знал, что потом будет плохо, но это потом. А выкарабкиваться надо было сейчас. «А может, он не слизняк? Может, из наших? Гляди-ка, не отличишь ведь!» — донеслось снова сверху. Был бы наш, сразу на внутреннюю связь вышел. Так-то!» Иван и раньше догадывался, а теперь до него дошло окончательно. Не гуманоиды в основном переговариваются мысленно, телепатически, и потому он в любом обличии предстает перед ними чужаком. «Наш или не наш? Какое дело? Что ж теперь, так и позволять ему по перпендикулярным уровням шнырять? А мало ли куда его занесет? Не наше дело. Ну и ладно». Иван подождал, пока смолкнут удаляющиеся шаги, и повернул голову, приоткрыл один глаз, верхний. Никого рядом не было. Тогда он открыл все глаза, осмотрелся, сел. В спину будто колом ударило. «Проклятье!» — выругался он и застонал. Лишь теперь начинали сказываться все те удары, что были нанесены ему в бесчувственном состоянии. Зеленая пелена застлала взор. Он отогнал ее, усилием воли собрался. И стало лучше. То ли стимуляторы подействовали, то ли сработали рефлекторные механизмы, заложенные в его мозг и тело еще в школе. Он сидел посреди самой настоящей пустыни. От горизонта до горизонта тянулась одна и та же растрескавшаяся серая земля. И не земля даже, как он убедился, проведя рукой, а сохшаяся или обожженная глина. Трещины были глубокими и широкими, причудливо изломанными и забитыми каким-то непонятным, но явно искусственного происхождения мусором. Чего только в них не было, и разноцветные спиральки разных величин, и пластиковые черные болты с кривой нарезкой, и колечки, и штыри, и перепутанная изломанная проволока, и вообще черти что. Но главное, нигде не было намека на что-то такое, откуда Иван с Ланой могли выйти в эту пустыню. Или его успели отволочь так далеко, Иван не знал. Он сидел и вертел головой, ничего не понимая. Небо было зеленым и бездонным. В эту ненормально прозрачную пропасть было страшно смотреть. И Иван снова уставился в землю. Он сидел на плоской глинистой плите с причудливо изрезанными краями. Плиты этой только-только хватало, чтобы вытянуться во весь рост. Иван склонился над трещиной, сунул в нее руку, но тут же выдернул ее обратно. В пальцы словно током ударило. Он попробовал еще разок, но уже с другой стороны. Шибануло сильнее. «Нет», — подумал он, — «лучше не экспериментировать». Встал, ноги держали. Головокружение прошло. Он подпрыгнул вверх, метра на полтора, и сумел разглядеть чуть ли не за горизонтом в теряющиеся дали какие-то смутные тонюсенькие столбики или башенки. Подпрыгнул еще раз, но разобраться так и не сумел. Надо было идти куда-то, разыскивать русоволосую и вообще искать выход, если он только есть в этой безжизненной пустыне, не сидеть сиднем. И Иван побрел, куда ноги понесли. Поначалу он перешагивал через трещины, но это было утомительно, сбивало с ритма, ведь плиты были разной ширины, разных форм, и он стал прыгать с одной на другую, иногда и перемахивая через те, что поменьше. Все это напоминало какую-то глуповатую детскую игру, когда ребенок, спешащий за матерью, вдруг задается целью не наступить ни на единую трещинку в наземном покрытии и оттого поминутно сбивается, спотыкается, а то и падает. Но на Ивана напал странный азарт. Он прыгал с плиты на плиту, и уже не на ходу, а на бегу. Он просто несся, как сумасшедший, как взбалмошный ребенок.